пусть все будет так, как хочешь ты. Глупые ошибки на потом. Боже, как же трудно мне уйти, улыбаясь, словно нипочем. Ни во что не веря дальше жить и уже не ждать твоих шагов. Как прикажешь сердцу не любить? Я не смогу предать свою любовь. Будь счастлив, даже если не со мной. Не вспоминай и не звони ночами. Будь счастлив с той, которая с тобой. Не говори ей то, что было между нами. Будь счастлив, я не буду больше ждать. Придет рассвет, и жизнь начну сначала. Будь счастлив, мы с тобой могли летать. Жаль, что моей любви тебе так было мало. Пусть все будет так, как хочешь ты. Я смогу, я даже улыбнусь. Жаль, что нам остались только сны. Я поверить в это так боюсь. У тебя сегодня 100 дорог, а у нас с тобой была одна. Я не хочу, чтоб ты был одинок, но только больше не зови. Будь счастлив, даже если не со мной. Не вспоминай и не звони ночами. Будь счастлив с той, которая с тобой. Не говори ей то, что было между нами. Будь счастлив, я не буду больше ждать. Рассвет, и жизнь начну сначала. Будь счастлив, мы с тобой могли летать. Жаль, что моей любви тебе так было мало. Пусть все будет так, как хочешь ты. Пусть все будет так, как хочешь ты.